Давно пропал из виду Батумский порт, а Тася чувствовала, что где-то там, в темноте, на берегу, находится человек, думающий о ней. Она еще не ведала, что ожидает ее впереди, но со временем поняла, что нелегкие, тревожные, голодные, но полные бурных событий годы во Владикавказе останутся самыми счастливыми и памятными в ее жизни. Глава 8. Быстрая дамочка и умелая разлучница. Годы уходят быстро, но сама жизнь, в отличие от науки, если и меняется, а именно меняются ее нравственные устои, быт, нравы, то черепашьими темпами. С начала гражданской войны, да и многие годы после нее, железнодорожные трудности были притчей во языцах. И сейчас, не говоря о примитивном сервисе в большинстве вагонов, от которых веет заметной стариной, не вспоминая жутких от грязи вокзалов, где зачастую ночуют пассажиры и бомжи, достать билет в почти любой район страны, особенно летом, остается жгучей и маятной проблемой. Тася пароходом добралась до Одессы. По дороге всю трехчасовую остановку Феодосии использовала для того, чтобы найти Карумов, сестру Миши с мужем. Перешагнула рельсы и очутилась у гостиницы «Астория». На площади перед гостиницей рядом с пролеткой стоял возница. «Куда прикажете, госпожа?» Тася назвала адрес, и возница вздохнул. «Эх, ма, туда ехать дольше, чем идти. Дом стоит за фонтаном Айвазовского». К удивлению Таси, фонтан работал, и проходящие мимо люди, видимо, сгорая от жажды, пили из него воду. В доме по указанному адресу Тасе сказали, что Карумы уехали неизвестно куда. «Сейчас такое время и такие люди, что лучше помалкивать, куда ты едешь и зачем», — объяснили Тасе соседи. Кроме фонтана и писателя Грина, снимавшего с женой комнату вблизи вокзала и которого она видела пишущим за столиком у окна, на взгляд Таси ничего толком не работало. Картинная галерея Айвазовского была закрыта, так как в местном ревкоме еще не решили, имеют ли его произведения, написанные в дореволюционный период, какое-либо отношение к пролетариату, не вредны ли они ему. Тем более на некоторых картинах были изображены царские корабли, итальянские пейзажи, и сам художник, получавший деньги из царских закромов, был, по всей видимости, богатым буржуем, так как у него хватило средств дотянуть железнодорожную ветку по Крыму до самой Феодосии. В Одессе Тася не могла сесть на киевский поезд около 2 недель. Каждый день ходила на вокзал. Поезд брали штурмом, с шумным азартом. Она вклинивалась в толпу рвущихся к ступенькам вагона озверевших пассажиров, но каждый раз поезд отправлялся раньше, чем она могла взобраться в тамбур. Разглядывая близко ошалевшие полубезумные лица, она вдруг поняла, почему изнеженные при воспитании с заботливыми слугами, соблюдающие правила приличия и этикета белые офицеры, не справились с этой безудержной полубезумной толпой. Позже, в году 24-м, она прочитала в журнале «Октябрь» гневное письмо в адрес автора «Конарми» писателя Бабеля, изобразившего буденновское войско в виде полупартизанского соединения. Письмо подписал сам Буденный, а гневным оно было, потому что автор «Конарми» писал правду. Сейчас Тася встретилась с его героями, и взгляды их были беспощадны ко всем, не похожим на них. И не выходил у нее из памяти случайно увиденный Феодосией писатель Грин.